День уходит, наступает ночь. В небе звезды россыпью горят, и никто не сможет мне помочь, чтобы снова все вернуть назад. Ночь любви ты подарила мне, но теперь сгорело все в огне. Я страдаю, жду, молю, все зря. Ты разбитая любовь моя. Дни летят, летит закон.